Шли мы долго. У кота короткие лапки, а ехать на командоре я ему категорически не позволяла. Наше новое жилище находилось в самом конце или начале базы, к которой неприменимы обычные пространственные мерки. Но это действительно был самый дальний конец, почти незаселенный. И я сама тут ни разу не была до этого дня, чему удивилась, думала, успела уже исследовать базу вдоль и поперек. Оказалось, что и Пусик только смутно помнит этот отсек. Это самая старая часть базы. Она была построена первой. Кажется, здесь раньше жили вампиры, пока их не выгнали с базы за неоднократные попытки склонения всех прочих к вегетарианскому образу жизни. Ну, в смысле, они хотели, чтобы кровь их жертв содержала поменьше холестерина. Профессор с сосредоточенным хмурым видом сунул нос в дверной проем. Что-то ему явно не нравилось. «Ну как? Надеюсь, это не комната 1408?» — хихикнула я, когда кот вошел в комнату и, медленно пригнувшись, стал ее обходить. Мне нравилась эта игра с исследованием нашего нового жилища на негативную энергию. «Нет, это номер 4081», — поправил меня Алекс, не читавший Кинга. «Вэк, а цифры-то одни», — неожиданно стукнуло в голову. «Главное, чтобы тут не обитало абсолютное зло», — унимая невольную дрожь, усмехнулась я. «А с остальным мы справимся, да?» Профессор продолжал молчать, вынюхивая что-то по углам, при этом хмурился все сильнее, и это уже начинало слегка пугать. «Эй, ну как ты там, охотник за привидениями? Все в порядке? Хотя бы радиационный фон в норме?» «Я вам не счетчик Гейгера, поэтому на этот счет обращайтесь к гоблинам». «А вот с тонкой материей здесь все хорошо. Даже на удивление хорошо. Очень положительная энергия. Я бы даже сказал, сверхположительная. Ни миллиграмма зла. Только одно сплошное абсолютное добро». «Но это чудесно! Нам несказанно повезло!» Я кинулась на шею мужу. «Хотелось бы верить», — скептически промолвил кот, задумчиво расправляя усы. «Знаешь что? Шел бы ты отсюда со своим кликушеством. Еще накличешь нам». «Правда же, мой желанный?» — кротко спросила я Алекса. «Правда, моя несравненная», — согласился он, покрывая поцелуями мои руки и плечи. «Что это с вами?» — скривился кот, переводя колючий взгляд с командора на меня. «Ты о чем? Пусичек наш любименький!» «Да о вашем странном поведении!» Не удержавшись, я схватила его и прижала к сердцу. Так он был мил! На этот раз ему пришлось испытать всю мощь моих щедрых поцелуев. «Наверное, я и вправду пойду», — вырвавшись и отряхнувшись, заявил он. «Третий лишний». И, пятясь попой, не спуская с нас подозрительных глаз, агент 013 вышел в дверь. А там уже дал дёру, не оборачиваясь. «Странный он какой-то сегодня», — пожал плечами нежно улыбающийся командор. «Но зато у меня есть ты. Мне так повезло в жизни». Вот с этого все и началось. Мы даже не успели понять, когда комната завладела нами. Происходило это так незаметно и постепенно, что я даже не помню, когда у меня в первый раз не получилось выйти из комнаты. Видимо, она сразу напустила в наши мозги тумана. А в тот день, еще до 12 часов, мы успели натворить такого... Грифон Рудик, совершенно случайно проходивший мимо, попросил у меня все новые диски с восточной музыкой, которые я на днях получила по почте. Я со слезами счастья на глазах сама ему их отдала. И не послушать, а в подарок. Алекс, выйдя на минуточку для доклада шефа, так и не дошел до его кабинета, но зато на всю свою зарплату накупил мороженого и сладости и раздал их хоббитам. Те тут же организовали постоянное дежурство у наших дверей, но в комнату предупредительно не заходили. Зато прямо под утро заглянул заботливый шеф. «Мне говорили, у вас тут распродажа?» «Какое там? Если бы! К этому моменту мы действительно уже раздали почти все даром. Мой гардероб, ради которого я переехала сюда, был разорен и пуст. У меня оставалось единственное платье, которое было на мне. Все остальные разобрали наши знакомые и незнакомые хоббитихи, гномихи, троллихи. Плюс Рудик, который кроме дисков забрал и мой любимый наряд для восточных танцев, блестящие шаровары и расшитый бисером лифчик. Поэтому, заливаясь слезами, я честно ответила шефу: «Нет, мы просто все раздариваем». «Странно, странно», — он почесал бороду. «Вы уверены, что у вас все в порядке?» «Да-да», — сказал Алекс, слабой рукой обнимая меня за плечи. «Ну, ладно», — призадумался шеф, уходя по коридору. «Вообще-то я не помню, чтобы подписывал ваше заявление о переселении, но мог и забыть. Уточню у секретарши». Самое ужасное, что, находясь внутри комнаты, мы с Алексом понимали, что происходит. Мы стали безотказными и очень добрыми. Мы раздали все и голодали, не имея возможности выйти в столовую. Но даже если бы нам кто-то принес ужин в комнату, мы бы тут же от всей души подарили его проклятым хоббитам. «Милый, если сейчас придет секретарша и попросит одолжить тебя на ночь, я ведь с радостью одолжу. Храни нас, Аллах!» — честно всхлипнула я. «Да», — с улыбкой зарыдал он, «но ведь комната меня не выпустит, и ей придется воспользоваться мной тут, прямо у тебя на глазах». «Это ужасно! Любимый!» — радостно прослезилась я. Проведя 2 дня без еды, мы совсем ослабели. Хорошо, что вода еще была. Как будто комнате было приятно продлевать нашу агонию. Мы бы и ее отдали. Но хоббитам она была не нужна. Вода на базе есть везде, хоть залейся. Теперь понятно, кто такой А.Д. Это сам дьявол мстит нам. Да, и ясно, почему здесь давно никто не жил. Кто бы сюда ни вселялся, все неизбежно быстро умирали.